Глава 11. Спустя некоторое время Росс догадался, что грязно-белые стены тоннеля были изо льда. Сверху тянулась черная проволока, и на ней через равные промежутки висели светильники, бессильные, однако, смягчить лютый мороз, царящий вокруг. Росса бил озноб. Каждый вдох обжигал легкие, открытые части тела онемели. Он шел на негнущихся ногах, а когда спотыкался, охранники волокли его за собой на веревке. Он понимал, что если упадет и капитулирует перед холодом, то для него все здесь и закончится. Определить, как долго они двигались сквозь толщу льда, было невозможно. Но в конце концов они подошли еще к одному проему, прорубленному грубо, словно топором. Выйдя наружу, они оказались в самой дикой и суровой местности, какую ему только приходилось видеть. Конечно, Росс успел привыкнуть к снегу и льду, но здесь перед ним открылся мир, полностью подвластный жестокой мощи зимы. Причем все вокруг выглядело как-то странно и сверхъестественно. Это был безмолвный бело-серый мир, в котором ничего не двигалось, кроме снежных вихрей. Охранники прикрыли глаза темными очками, потому что солнечный свет нестерпимо ярко отражался от ледяных торосов. Глаза Росса заслезились. Он сосредоточил все свои силы на том, чтобы не упасть. Смотреть вокруг ему было некогда. Веревочная петля была захлестнута ему вокруг шеи, и его вели на поводке, словно собаку. Впереди лежала тропа, где оставили следы не только пешеходы, но и какие-то тяжелые предметы, которые тащили волоком, пробив во льду глубокие колеи. Росс подскользнулся и упал бы в такую колею, если бы не натянутая веревка. Окоченение достигло головы. Все вокруг него кружилось и застилалось туманом. Он упал на одно колено, и его тело было слишком онемевшим, чтобы чувствовать холодное прикосновение к снегу, такому твердому, что кромка наста на его поверхности не уступала по остроте лезвию. Росс равнодушно смотрел, как на посиневшей коже проступила алая черта с несколькими каплями крови. Веревка дернула его вперед, но Росс только ужасно закричал. Один из конвоиров подошел к нему и, схватив рукой в меховой рукавице за пояс, снова поднял на ноги. Назначение этой колеи в снегу было Россу непонятно. Да и на самом-то деле его уже ничего не интересовало, только злое упрямство бунтаря не позволяло ему сдаться до тех пор, пока он еще был в состоянии двигаться и сохранял хоть искорку сознания. Идти становилось все труднее. Он еще дважды оскальзывался и падал. Когда он упал в последний раз, проскользив какое-то расстояние по гладкому, словно стекло льду, то подняться уже не мог. Сквозь туман и окутавший его смертельный холод, он смутно ощущал, как его грубо волокут на веревке. Но сопротивляться он уже не мог. Потом кто-то снял с него наручники. Раздался какой-то сигнал, эхо которого жутковато отражалось ото льдов. Возня вокруг его тела прекратилась, и его толкнули так, что он покатился по гладкому насту. Но веревки на шее не было, и наручники больше не болтались на руках. Когда он, врезавшись в какое-то препятствие, остановился, к нему никто не подошел. Разум Росса, та его часть, что принадлежала Россе-торговцу, призывала лежать и ждать смерти. Но подсознание Росса Мердока, члена проекта, заставляло его бороться. Им двигала холодная ненависть. Эта ненависть, направленная в прошлом против обстоятельств и властей, теперь обратилась на тех, кто бросил его здесь замерзать среди снегов. Росс подтянул под себя руки. Он их совсем не чувствовал. Но все же они, хоть и неуклюже, но подчинялись его воле. Он приподнялся и посмотрел вокруг. Он лежал в узкой расщелине со стенами из промерзшей твердой, как сталь, земли. Сверху над ним нависали ледяные пласты. Остаться здесь означало сделать именно то, чего хотели его враги. Дюйм за дюймом Росс двинулся в путь. Эта расселина, предназначенная стать его могилой, оказалась не такой глубокой, как подумалось в спешке тем, кто швырнул его сюда. Он надеялся, что если заставит свое тело повиноваться, то сумеет выбраться отсюда. Совершив поистине невероятное усилие, Росс сумел-таки выбраться на тропу, откуда его сбросили. Теперь следовало поразмыслить. Даже если бы он был в состоянии это сделать, возвращаться в укрытое льдами здание, где он недавно очутился, смысла не имело. Его обрекли на смерть и назад не впустят. Но такая хорошо протоптанная дорога должна иметь какую-то цель. Поэтому в надежде, что в ее конце он сможет найти убежище, Росс повернул налево. Трасса шла вниз по склону. Теперь отвесные стены из льда и снега перемежались с похожими на черные клыки скалами. Обогнув один из таких каменных клыков, Росс увидел, что дорога упирается в край огромного шара, наполовину погруженного в грунт. Шара из темного, несомненно, искусственного происхождения материала. Россу было уже не до осторожности. Он знал, что если не найдет укрытие, где будет тепло, ему конец. Дрожа и шатаясь, он побрел вперед, сосредоточив все свое внимание на двери, закрытой овальной формы двери. С криком отчаяния он бросился на нее. Она распахнулась, и Росс упал, очутившись среди сияния странного синеватого света. Свет ободрил его, потому что обещал большего. И юноша дополз до следующей двери, расположенной напротив первой. Он двигался словно по трубе. Росс остановился, прижал к туловищу ничего уже не чувствующие руки. И вдруг понял, что здесь тепло. При выдохе перед лицом больше не появлялось облачко холодного пара, и воздух уже не обжигал легкие. После того, как он это осознал, к нему вернулась какая-то звериная осторожность. Оставаться здесь, прямо перед входом, означало подвергаться смертельной опасности. Необходимо найти укрытие, прежде чем силы окончательно иссякнут, что могло произойти в любой момент. Надежда придала ему обманчивый прилив сил, и этим следовало воспользоваться как можно полнее. Росс с огромным трудом поднялся и пошел к широкой лестнице, пологими кривыми дугами уходящей вниз, в полумрак, и вверх, в тень. Он чувствовал, что находится внутри довольно большого здания. Вниз он идти боялся. От одного взгляда туда он терял равновесие, а потому направился вверх. Шаг за шагом Росс с трудом поднимался, минуя лестничные площадки, от которых по радиусу расходились коридоры, словно нити паутины. Силы уже были на исходе, когда он услышал раздававшийся внизу звук, отраженный и усиленный эхом. Кто-то шел. Росс заставил себя подняться на четвертый этаж, где освещение было весьма слабым, надеясь забраться в один из пустых коридоров достаточно далеко, чтобы его не заметили с лестницы. Он смог преодолеть лишь половину намеченного пути, когда совсем обессилел и рухнул на стену. Но напрасно его руки пытались на нее опереться. Он упал сквозь нее. Секунду, может быть, две, Росс был объят изумлением. Лежа на чем-то мягком, он чувствовал, как его укутывает блаженное тепло, избавляющее от страданий его разбитое и обмороженное тело. Потом он ощутил укол в бедро, затем еще один в руку, и все вокруг погрузилось в туман. Наконец, в полном изнеможении он провалился в забытье. Мелькали сны, и весьма подробные сны, и Росс с трудом уловил момент пробуждения. Он лежал с закрытыми глазами, пытаясь соединить странные обрывки и снов ли. Нет, он преисполнился уверенности, что то были настоящие воспоминания. Торговец Росса и Росс Мердок из проекта вновь стали одним человеком. Как это произошло, он не знал, но тем не менее это было правдой. Открыв глаза, он увидел над собой вогнутый голубого цвета потолок. Спокойный мягкий свет действовал на его встревоженный разум, словно слова утешения. Впервые с той ночи, когда его оглушили, Росс совершенно не чувствовал головной боли. Дотронувшись до раны на затылке, еще вчера настолько болезненной, что прикасаться к ней было нестерпимо больно, он не нашел там ничего, кроме совершенно зажившего шрама. Росс поднял голову и посмотрел на себя. Его тело покоилось в какой-то напоминающей люльку металлической конструкции, заполненной желеобразным веществом красного цвета с приятным и свежим запахом. Он не ощущал больше ни холода, ни голода. Более того, его самочувствие было лучше, чем когда-либо в жизни. Сев в своей люльке, он стряхнул желе с плеч и груди. Вещество полностью сходило с кожи, не оставляя на ней никаких следов. Кроме этой странной кровати, в небольшой цилиндрической формы комнате были и другие предметы. В ее узкой передней части стояли два кресла, формой напоминавшие пилотские, а перед ними находился пульт управления непонятного назначения. Как только Росс встал на пол, позади него раздался щелчок, и он резко повернулся, готовый к худшему. Оказалось, однако, что причиной шума послужила распахнувшаяся дверца маленького шкафчика. Внутри шкафчика лежал пухлый сверток. Судя по всему, это было приглашением осмотреть содержимое свертка. Внутри него, похоже, находился плотно свернутый кусок материи, упакованный в пакет. Расстегнув пакет, Росс извлек оттуда нечто вроде комбинезона, сделанного из материала, какого он никогда раньше не видел. Он был блестящим и гладким, как атлас, и мягким, словно тонкий шелк. При каждом движении материя переливалась темно-синими и бледно-фиолетовыми разливами с удивительно яркими зелеными отблесками. Росс некоторое время провозился с маленькими изумрудно-зелеными кнопками, шедшими рядком по диагонали от правого плеча к левому бедру, прежде чем ему удалось расстегнуть их. Натянув на себя этот костюм, он обнаружил, что одежда ему совершенно впору, хотя и облегает тело очень плотно. Под ступни были вставлены прокладки из какого-то мягкого материала, образующего подошву. Застегнув все кнопки, Росс ощупал странную ткань, столь непонятную, так же, как и все остальное. Голова была ясной, он мог вспомнить все детали своих приключений, вплоть до падения сквозь стену. Несомненно, он прошел даже не через один, а через два поста красных, расположенных в разных временах. Неужели это был третий? А если так, то не был ли он до сих пор в плену? Но тогда почему они сперва вышвырнули его на мороз, а потом так о нем позаботились? Ему не удавалось связать спрятанное во льду здание, откуда его вывели, с тем, где он находился сейчас. Заслышав снова тихий шум, Росс обернулся и увидел, как наполненная железообразной массой люлька, из которой он только что выбрался, стала складываться, пока не уменьшилась в размерах почти втрое, после чего убралась в стену. Росс, беззвучно ступая мягкими подошвами, приблизился к пилотским креслам. Но когда он уселся в одно из них, чтобы получше рассмотреть то, что показалось ему похожим на пульт управления вертолета, на котором он начал свое фантастическое путешествие сквозь пространство и время, то кресло вовсе не показалось ему удобным. Он понял, что оно было сконструировано для тех, чья форма тела несколько отличается от его собственной. Форма тела, люлька с желе или кровать, неважно. Одежда так удивительно подходящая. Росс наклонился, чтобы рассмотреть приборы на панели. Подозрения подтверждались. Он добрался до цели. Это сооружение принадлежало той самой инопланетной расе, о существовании которой подозревали Миллард и Келгарис, и ради которой был затеян весь проект. Это был источник или один из источников, откуда красные черпали знания, не похожие на все, что было известно раньше. Закованный в лед мир и сооружение – полное причудливых механизмов. Эта штука – цилиндр с пилотскими креслами и приборной доской. Место, где кто-то живет? Но ванна с желе и все остальное. Неужели это его появление привело в действие шкафчик с одеждой? А что стало с той рубахой, которая была на нем, когда он сюда попал? Росс обыскал комнату. Ванна-кровать была сложена в стену, а от его старой одежды не осталось и следа. Словно так же, как и от ботинок и от пояса. Он не мог понять и то, почему он здоров и не чувствует голода и жажды. Существовало два правдоподобных объяснения всему этому. Первое. Что чужаки до сих пор жили здесь и по какой-то причине пришли к нему на помощь. Второе. Что он находился в месте, где продолжали функционировать роботы, несмотря на то, что их создатели здесь уже не обитали. Россу трудно было отделить воспоминания о полупогруженном в землю шаре от его тогдашнего болезненного состояния. Но тем не менее он помнил, как пробирался и полз сквозь пустоту, не видя и не слыша никаких признаков жизни. Теперь же он беспокойно ходил по комнате, пытаясь найти дверь, сквозь которую сюда попал, но не мог заметить даже шва на стене. «Надо выбираться», – сказал он вслух, стоя в центре комнатки и по-прежнему стараясь заметить отсутствующую дверь. Он пытался толкать, тянуть, перепробовал все возможные варианты. Если бы только он мог вспомнить, как попал сюда. Но единственным, что ему припоминалось, было то, как он прислонился к стене, которая проваливалась внутрь, после чего он упал. Но куда упал? В ванну с желе? И тут, пораженный внезапной идеей, Рос взглянул на потолок. Он был достаточно низким, так что, встав на цыпочки, можно было до него дотянуться. Рос встал туда, где была ванна. После нескольких попыток его усилия увенчались успехом. Изогнутая голубая поверхность подалась. Он толкнул ее, хотя, стоя на цыпочках, мог приложить лишь небольшое усилие. Затем потолок откинулся, словно открылся какой-то хитрый замок. И Рос, потеряв опору, едва не упал. Он подпрыгнул и, ухватившись за край проема, выбрался наружу, заметив впереди полоску света. Открыв следующую дверь, он очутился в знакомом коридоре. Рос повернулся и посмотрел вниз. От того, что он увидел, глаза у него полезли на лоб. Совершенно очевидно, что он только что покинул машину, как две капли воды, похожую на остроносую ракету. Небольшой реактивный летательный аппарат находился в камере внутри большого сооружения, словно катер в Эллинге, и, судя по всему, мог вылетать наружу, как пули из винтовочного ствола. Но зачем? Мысль Росса перенеслась от фактов к теории. Торпедообразный аппарат мог быть ракетой. Кстати, когда он случайно попал туда, он был в очень плохой форме, и автоматическая кровать поймала его, как будто для этого и была предназначена. Какой маленький летательный аппарат мог быть оснащен оборудованием для реанимации? Только тот, который предназначен для спасения людей в спешке покидающих здание, возможно, тяжело раненых. Другими словами, спасательная шлюпка. Но зачем в здании нужна шлюпка? Ей место скорее на корабле. Росс шагнул в коридор и с недоверчивым удивлением посмотрел кругом. Может быть, это и в самом деле какой-то корабль, приземлившийся здесь, пустой и заброшенный, который теперь грабят красные. Все сходилось. Все сходилось настолько, что Росс полностью уверился в правильности своей догадки. Но нужно было исключить все сомнения. Он закрыл дверь, ведущую в шлюпочную камеру, но не слишком плотно, так, чтобы потом суметь найти ее снова. Это было слишком хорошее убежище. Неслышными шагами он подошел к лестнице и остановился возле нее, прислушиваясь. Далеко внизу были слышны звуки. Скрежет металла о металл и приглушенные голоса. Но сверху все было тихо, поэтому он решил начать осмотр оттуда, прежде чем спуститься в опасную зону. Росс направился вверх, миновал еще два этажа и вышел в пустую комнату с вогнутым потолком, расположенную, вероятно, на самой верхушке шара. Здесь располагалось так много машин, приборов, непонятных вещей, что он на мгновение застыл, растерянно глядя по сторонам. Здесь было, он медленно посчитал, 5 пультов управления вроде того, что он видел в шлюпке. Перед каждым стояло 2 или 3 кресла, только эти крепились на подвесках. Он толкнул одно из них рукой, и кресло плавно качнулось. Приборные панели были такими сложными, что та, которую юноша видел в шлюпке, казалась по сравнению с ними игрушечной. Воздух внутри корабля был свежим. В шлюпке он приятно пах желе, а здесь Росс впервые почувствовал легкий запах распада и затхлости. Он покинул центральный зал, поднялся по ступенькам и, пройдя между панелями управления, оказался в помещении, которое, несомненно, было главной рубкой. Отсюда приводилась в движение вся находящаяся внизу громадина. двигалась ли она по воде или по воздуху. Сферическая форма говорила за то, что это воздушный аппарат. Но цивилизация, настолько развитая, должна ведь была оставить какие-то следы. Росс полагал, что находится во времени намного более ранним, чем начало второго тысячелетия до нашей эры. Но тем не менее был уверен, что следы тех, кто умел строить подобные вещи, должны были сохраниться до 20-го столетия после Рождества Христова. Может быть, именно так красные нашли эту штуку? Возможно, им помогло нечто, что они нашли где-нибудь в Сибири или в глубинах Азии. Росс не получил приличного образования, за исключением интенсивной подготовки на базе и того, что он изучал самостоятельно. Поэтому ему трудно было представить себе расу, способную построить такой корабль. Но так или иначе, именно это искал проект, и он стал единственным, кто добрался до цели. Каким-то образом ему нужно вернуться туда, где он сможет найти своих. Быть может, это невозможно, но надо попытаться. Те, кто бросили его в расщелину, полагали, что ему не выжить. Но благодаря построившим корабль, он до сих пор жив и здоров. Росс сел в одно из неудобных кресел, чтобы поразмыслить. И этим избежал беды, потому что теперь его не было видно с лестницы, на которой внезапно застучали шаги. Сюда шел человек, а может быть и двое, и выхода из рубки не было.